Четвертое. Крестьянка. Тезис. Прототипом послужила одна больная артритом болгарская крестьянка, которая продала свою единственную корову, чтобы отправиться в университетскую клинику в Софии. Профессор осмотрел ее и нашел случай настолько интересным, что решил продемонстрировать его студентам. Он описал не только патологию, симптомы и диагноз, но также лечение. Эта процедура наполнила крестьянку благоговением и страхом. Перед тем, как она ушла, профессор выписал ей рецепт и еще подробнее описал меры, которые нужно принять. Она была подавлена его ученостью и произнесла болгарский эквивалент: «Ах, профессор, вы просто великолепны!» Однако она так и не использовала его рецепт. Во-первых, в ее деревне не было аптеки. Во-вторых, даже если бы аптека была, крестьянка ни за что не выпустила бы из рук такой важный документ. Да у нее и не было возможности выполнять предписания профессора, такие как диета, гидротерапия и тому подобное. Она продолжала жить, болея, но была счастлива, потому что могла всем рассказывать об удивительном лечении, которое прописал ей знаменитый профессор из Софии, которого она каждый вечер благодарит в своих молитвах. Много лет спустя профессор в дурном настроении проезжал через эту деревню, направляясь к богатому, но капризному пациенту. Когда крестьянка бросилась к нему, поцеловала руку и напомнила о его удивительном рецепте, он ее вспомнил. Великодушно принял ее восхищение и особенно обрадовался, когда она рассказала, как помогло его лечение. Он был так увлечен, что даже не заметил, что крестьянка по-прежнему хромает. В социальной ситуации крестьянка играется в искренней и лицемерной формах, обе разновидности с девизом: «Ах, вы просто великолепный мистер Мергатройд». АВВММ. В искренней форме Мергатройд действительно великолепен. Он известный поэт, художник, филантроп или ученый, и наивные молодые женщины приезжают издалека в надежде встретиться с ним, чтобы восхищенно сидеть у его ног и идеализировать даже его недостатки. Более изощренные женщины могут попытаться завести связь или выйти замуж за такого человека, которым они искренне восхищаются, и в то же время хорошо отдают себе отчет в его слабостях. Такие женщины могут даже воспользоваться этими слабостями, чтобы добиться своего. У этих двух типов женщин игра возникает при романтизации или использовании слабости мужчины, в то время как невинность заключена в их искреннем уважении к его достижениям, которые они способны правильно оценить. В лицемерной форме Мергатройд может быть великолепным, а может и не быть. Но он сталкивается с женщиной, которая не способна по-настоящему оценить его, например, с проституткой высокого класса. Она играет в игру «Я бедняжечка» и использует АВВММ, чтобы достичь своей цели. В глубине души она либо удивляется, либо смеется, но сам Мергатройд ее в сущности не интересует. Ей нужны лишь те выгоды, которые с ним связаны. В клинической ситуации игра существует тоже в двух разновидностях с девизом «Ах, вы великолепны, профессор АВВП». В искреннем варианте пациентка чувствует себя хорошо, пока верит в АВВП, что накладывает определенные обязательства на поведение терапевта и в общественной, и в личной жизни. В лицемерной форме пациентка надеется, что терапевт купится на АВВП и подумает: «Вы необыкновенно проницательны, ВНП». Как только удается навязать ему такую позицию, пациентка может выставить его в глупом виде и перейти к другому терапевту. Если его не удастся так легко провести, он, возможно, на самом деле ей поможет.